Глава 32. Бананы в выхлопной трубе. По телевидению просили с пониманием отнестись к незначительным, но неизбежным ограничениям свободы передвижения, полицейским рейдам и проверкам документов. Поэтому я выбирал тихие узкие дороги с тракторами, сеновозами и комбайнами, которые стараются избегать как простые водители, так и полицейские. Мы проехали через Малый Оденвальдский лес и Крайхгау, перебрались через Рейн у Леопольдсхафена и въехали у Клингенмюнстера в Пфальцский лес. В 2 часа мы были в Нотвайлере. Рассказывать особенно нечего, — начала Лео, когда мы миновали Эрнсталь, но тут же опять надолго умолкла. До самого Неккербишофсхайма она мрачно о чем-то думала, сворачивала и курила одну самокрутку за другой. Не понимаю. Рольф практически не имел отношения к акции и не участвовал в ней. Убивать его не было никакой надобности, никому. А как его убили? Расскажите мне просто все с самого начала. Ну, тогда я начну с Хельмута Лемке. Правда, у него теперь другая фамилия, но все равно вы со своей фотографией быстро выясните ее. Он действительно был мне как старший брат. Когда отец в первый раз привел его к нам домой, я еще не ходил в школу. Он не считал себя слишком взрослым, чтобы играть со мной в саду в прятки или догонялки. А когда я немного подросла, он научил меня играть в теннис. Ему явно так же не хватало младшей сестры, как мне старшего брата. А как с ним познакомился ваш отец? Хельмут был студентом и во время каникул проходил практику в министерстве. Чем-то он понравился отцу. В 67-м году он переехал из Бонна в Гейдельберг. Наш контакт с ним немного ослаб, но он периодически бывал в Бонне, каждый раз заглядывал к нам и по-прежнему возился со мной. Когда отец попал в тюрьму, и все от нас отвернулись, он продолжал навещать нас, как ни в чем не бывало. А потом вдруг, 6 лет назад, исчез. Словно провалился сквозь землю. Когда он снова появился? Прошлым летом. Комса. Вот так, французский. Она щелкнула пальцами. В один прекрасный день он вырос у нее на пороге и поздоровался с ней, как будто они расстались вчера. В последующие недели они виделись почти каждый день. Это было для нас, как бы это сказать, с одной стороны, мы знали друг друга уже 100 лет и были как родственники. С другой стороны, мы заново открыли для себя друг друга. Означало ли это, что у них была любовная связь? Во всяком случае, они много времени проводили вместе. Теннис, прогулки, театр, кулинарные эксперименты. Однажды он рассказал ей, что 6 лет провел за решеткой. Его посадили за взрыв в здании окружного военного комиссариата в Гейдельберге. На 6 лет? Я не помнил такого теракта, хотя громкие дела о взрывах и поджогах в районе Мангейма и Гейдельберга мне обычно запоминались. Там пострадал ночной сторож, он был тяжело ранен. Но Хельмут не имел к этому взрыву никакого отношения. Он занимался политической работой, был членом КСЗГ, Коммунистического союза Западной Германии, постоянно трепал нервы полицейским и судьям, и в конце концов они пришили ему чужое дело и засадили за решетку. Вот такая история. Он мне говорил, что один полицейский ему так и сказал: «Ты, мол, хорошо повеселился? Столько лет портил кровь моим коллегам. Теперь наш черед повеселиться». И вам эта история показалась убедительной? Да. И мне было понятно его желание отомстить им. Сначала он решил взорвать военный комиссариат, на этот раз действительно сам, по-настоящему, но потом понял, что должен наказать тех, кто за всем этим стоит, американцев. Мы иногда гуляли по Бунзенштрассе, а рядом с моей квартирой на Хойстерштрассе сразу же за углом находится эта старая вилла, в которой раньше был военный комиссариат, а теперь сидят американцы. Не знаю, что у них там за контора. «Понимаешь, — говорил он, — взрыв в военном комиссариате был идиотизмом. Не только потому, что военный комиссариат — это всего лишь военный комиссариат, а еще и потому, что смена хозяев этого дома красноречивее, чем бомба, доказывает, что за немецким милитаризмом стоит американский империализм. Они нанесли оскорбление моему интеллекту, поверив, что я в своей борьбе с капитализмом и империализмом способен на подобную идиотскую акцию. Мне еще в 60-е и 70-е годы было трудно относиться всерьез к этому политическому жаргону. Дух 90-х отнюдь не облегчил мне эту задачу. Несмотря на ее самокрутки, я не мог представить себе Лео за чтением трудов Маркса и Энгельса. Я осторожно поинтересовался ее отношением к борьбе с капитализмом и империализмом. Это не моя стихия. Это по части Хельмута. Конечно, если ты столько лет живешь этим и так дорого за это заплатил, наверное, уже трудно соскочить. Мы иногда дразнили его. Он не понимал, что хорошая политика всегда конкретна. Берет за живое и доставляет удовольствие. Но, с другой стороны, он тоже многому нас научил. Нас? То есть вас и тех двух, которых показывали по телевидению? Меня. Я не хочу никого сюда впутывать. Тем более, что этих двоих я вообще не знаю. Я не стал наседать на нее. Из ее дальнейшего рассказа я понял, что было еще двое других, некие Гизеллер и Бертрам, что они познакомились на демонстрации, время от времени встречались и сначала занимались просто злопыхательством и язвительным острословием. Потом нам надоело. Ты говоришь и говоришь, а изменить все равно ничего не можешь. Все эти свинства продолжаются. Умирание лесов, химия в воздухе и в воде, атомные электростанции, ракеты и то, как они гробят города и вооружают полицию. Единственное, чего ты можешь добиться, это что газеты и телевидение какое-то время обо всем этом больше говорят. А потом тема выдыхается, и опять никто не хочет писать о лесах или показывать их по телевидению. И люди думают, что все окей, а все становится только хуже. Одним словом, они решили не говорить, а действовать. Они обстреляли атомную станцию в Библисе пиротехническими ракетами, закладывали бомбы-вонючки в секс-шопы в Гейдельберге и Мангейме, забивали бананами выхлопные трубы полицейских машин, тщетно пытались сорвать автогонки на Хоккенхаймер-ринг, наделав выбоин в асфальте, и свалили высоковольтную мачту между Кирхаймом и Зандхаузеном. Потом к ним присоединился Хельмут Лемке. Он разъяснил им, что все это детские игрушки. «А какую роль во всем этом играл Вент? Я понимаю, что вы никого не хотите впутывать, но он мертв, я знаю. Он никакой роли не играл. Я ведь уже говорил, мы были просто друзья». А они с Хельмутом знали друг друга еще с прошлых лет. Мы однажды случайно встретились с ним в винном погребе, и Хельмут познакомил нас. В газете пишут о террористическом акте на каком-то американском военном объекте. Это было уже в рамках новой программы. Надоумил их Лемке. Он объяснил им, что нужны не попытки устранения того, что все равно устранить нельзя, а разоблачение. Лео и ее друзья согласились с ним. И они решили проникнуть на Рейнский химический завод в Людвигсхафене и сделать так, чтобы вредные отходы сами себя выдавали, чтобы вода и воздух вокруг завода были не только отравленными, но еще и цветными. Фиолетовые облака и желтый Рейн стали бы самыми наглядными свидетельствами загрязнения окружающей среды. Они, кроме того, планировали террористический акт на Рёмеррайс, на Бисмаркплац и на Аденауэрплац. Хотели в час пик отключить все светофоры, парализовать городское движение в Гейдельберге и тем самым продемонстрировать перегруженность транспортных магистралей. Но с осуществлением этих планов не ладилось. И тут Лемке предложил операцию «Бомфайр». А что это означает? Праздничный костер по-английски. Мы хотели устроить поджоги на американских объектах, чтобы общественность наконец узнала, что они там хранят на своих складах. Обычно они и близко никого не подпускают, но когда пожар, то тут уж не до секретности, все стоят на ушах, и немцы просто валят туда толпами: полиция, пожарники, репортеры. Конечно, нужен большой пожар, но если загорается склад с боеприпасами... Я обомлел и изумленно посмотрел на нее. Она начала защищаться от моих аргументов раньше, чем я успел их высказать. Я понял, что она... Давно уже была сама себе обвинитель, защитник и судья. Конечно, никто не должен был пострадать. Тут у нас не было никаких сомнений и разногласий. Мы несколько раз говорили об этом Хельмуту, и он клялся и божился, что все так и будет. Но даже если... Поймите меня правильно, это и не входило в наши расчеты. Я просто хочу сказать, что даже если... Она умолкла, я посмотрел на нее... Она упрямо выпятила нижнюю губу, а руки ее, сложенные на коленях, так впились одна в другую, что ногти на пальцах побелели. Как вскрывать какие-то ужасы, обходясь при этом без эксцессов? Если что-то случилось, я имею в виду, если бы что-нибудь случилось, то это... Во всяком случае, лучше, чем если бы и в самом деле... Я ждал, но она молчала. Так что же, собственно, произошло, фрау Зальгер? Она посмотрела на меня испытующе, так, словно это я собирался открыть ей некую тайну, а не она мне. Точно я не знаю, я подготовкой не очень интересовалась. Этим занимались другие, Хельмут и Гизеллер. Бертрам вернулся из Тосканы лишь вечером, накануне операции. Я для себя твердо решила, что буду участвовать в акции. Мы всегда все делали вместе. Хельмут, правда, был против моего участия, но у него ничего не вышло. Тем более, что нам и так не хватало одного человека. Сначала Хельмут хотел изменить план операции и обойтись четырьмя участниками вместо пяти, потом все-таки нашел пятого. В целях нашей и его собственной безопасности он не привел его в группу. Мы встретились только когда все началось. Он приехал с Хельмутом в его машине, в другой машине приехали Гизеллер, Бертрам и я. Это было в начале января, на Богоявление. Я уже не помню точно, где мы встретились, скорее всего, где-то по дороге на Франкфурт. Мы довольно долго ехали по автостраде на север, миновали развязку у Гейдельберга или Мангейма, потом съехали с технологической обочины на какую-то маленькую дорогу. По ней мы ехали полями до опушки маленького лесочка. Там мы встретились с Хельмутом и с новеньким. Вы знали этого пятого? Мы все намазали лица черной краской. Я даже Хельмута узнала с трудом. Через какое-то время мы добрались до забора, прорезали в нем дыру и влезли внутрь. Моя задача была обеспечивать отступление. Я должна была остаться где-то на полпути и смотреть по сторонам. Если появится патруль, подать сигнал нашим или отвлечь американцев. Хотя вам, наверное, все эти подробности ни к чему. Был туман. Я должна была ждать 20 минут, а потом уходить. Она пожала плечами. Я просидела там 25 минут, потом услышала выстрелы. Побежала к забору, пролезла в дыру и бросилась бежать дальше. Когда я добралась до наших машин, раздался взрыв, потом еще один. Я понеслась к дороге. Сначала никто не останавливался. Прошло две машины. Они, наверное, принимали меня за сумасшедшую из-за моего черного лица. Потом я вспомнила про это и вытерла лицо. Третья машина остановилась. Какой-то подвыпивший аптекарь из Шведцингена. Он начал ко мне приставать. Когда я впала в истерику и к тому же потребовала, чтобы он отвез меня в психиатрическую больницу, он, наверное, подумал, что я действительно больная. Он привез меня в больницу и был рад, что легко отделался. Никто его не задерживал и не допрашивал. Она закрыла глаза и откинула голову на подголовник. У Рольфа как раз было ночное дежурство. Он положил меня в отдельную палату, сделал укол, и я проспала до следующего вечера.